Глава 18. «Насть, возьми спички и зажигалку!» Орёт брат из своей комнаты, пока я ношусь по дому, занятая сборами. «Взяла! Стас, а может, ты тоже будешь собирать для всех, а не только для себя?» Кручу головой, судорожно вспоминаю, что еще нам понадобится на природе. Не уверена, что прокатит папин совет. В любой ситуации главное — деньги и документы. Тут надо смотреть глубже. Телефон, зарядка, спрей от комаров. Вот, возьми еще спиральки. «Мам, ну это уже прошлый век же!» Мама сжимает губы и красноречиво выгибает бровь. С неохотой выхватываю из ее рук средства от насекомых. «Нет ничего лучше старой доброй спиральки. Поверь маме, мама выросла в деревне, где не было никаких спреев от ваших». Взмахивает рукой, как будто у меня в комнате резко испортился воздух. Цокаю. «Так, я погнал». В комнату урагана вносится братец с рюкзаком на плечах. «Эй, куда? А я?» «За тобой Марк заедет». «Ты меня кидаешь?» Стас застывает в дверях. «С чего бы я кидаю-то? Марк справится». И уносится в неизвестном направлении. Только где-то в коридоре ключи звякают. «Прелесть какая!» Плюхаюсь на сумку и подпираю лицо руками. «Скажи-ка, доча». Сжимаюсь от маминого вкрадчивого тона. «Ой, не к добру она так ко мне обращается. Сейчас будет провокационный вопрос». А у Стаса кто-то появился, как я понимаю. Вскакиваю, как ошпаренная, со своего места и ныряю в шкаф. «Вспомнила, я же кофту не взяла и носки сменные. Мало ли, промокну». Мама чуть ли не в спину мне дышит, а я понятия не имею, что ей отвечать. Ну вот для чего спрашивать именно у меня? Знает, что я не смогу соскочить с темы и уж тем более соврать. «Не скажешь». «У Стаса спрашивай, я в его личные драмы не лезу». Мама угукает. «Вот и правильно». Сжимаю челюсть, чтобы она не отвалилась от удивления. «Правильно? Мне не послышалось? Мама сказала правильно?» «Не стоит выдавать секреты». «Ма, и колготки теплые не забудь». Напоследок дает наставление мама. «А я только и могу, что глазами хлопать. Это вот что сейчас было? Проверка на вшивость?» На телефон долбит Марк. Психую, потому что ощущение, что что-то, как всегда, я забыла и упустила из виду. «Да». «Ты уже собралась, Настен?» От его голоса внутри все обмякает. Плохое настроение испаряется, и вот я уже стою перед зеркалом и наблюдаю, как губы растягиваются в довольной улыбке. Глаза вспыхивают, а щеки краснеют. Красота. Еще немного, и Оленя догадается, что я в него втрескалась. Снова. Шлепаю себя по лбу. Ну вот как так? Почему так быстро происходит это? Настя, со мной? Ох, с тобой, Марк. Ты даже не представляешь, насколько я уже с тобой. От волнения внутри скручивает все. Ага, выдавливаю, все еще изучая отражение в зеркале. Наклоняю голову в надежде, что с другого ракурса моя улыбка не будет выглядеть так влюбленно глупо. Но нет, все остается так же. Я как раз вот хожу по комнате и вспоминаю, ничего ли не забыла. Можно мне уже двигать к вам? Стас уже уехал. Не сказал даже куда, но есть подозрение, что в сторону Оли. Про флешку с музыкой не забыла? Хлопаю себя по лбу. Точно. Марк смеется. Судя по звуку шлепка, забыла. Угукую. Да, Стас звонил, кстати, за Олей поехал. Договорились на выезде из города уже встретиться через час. Так что давай, включай повышенную передачу. А? Марк ржет в ответ, заставляя меня заскрипеть зубами от злости. Этот человек хочет выучиться на права. Все, жди меня. И я вернусь. Опять хохот. Не мечтай, я никуда от тебя не денусь. Ну, пока сама не выпрешь. И то. Замолкает, а я передумываю отключаться. Прижимаю телефон сильнее к уху, но слышу только дыхание Марка. «Что и то, Оленин?» — хмыкает. «И то не сразу удастся меня сбагрить». «Даже и не думала, милый». Воркую. «Я сама себе удивляюсь, я не умела флиртовать, а уж тем более сюсюкать с парнями. Но Оленин меняет меня до неузнаваемости. И от таких перемен мне становится не по себе. Еще немного поднажать и стану побольше, чем просто милой». Забываю, что нужно сделать вдох, просто давлюсь им от неожиданности. Но это мы еще проверим. Хихикаю от его довольного тона. Все, целую, еду. Отключается. В комнату заглядывает мама с каким-то свертком. Это вам в дорогу, детки. Тут пирожки на разный вкус и термос с чаем. Подхватываю сумку, подхожу к маме и чмокаю ее в щеку. Спасибо, мамуль. За твои пирожки, сама знаешь, я готова пожертвовать чем угодно. И даже фигурой. Там не так уж много, чтобы ты испортила талию. Марк едет? Киваю. Так, знаешь, что еще возьми? Протягивает средство от комаров. Пригодится. Вы же все-таки за грибами?» Мама прикрывает рот ладонью и смеется. «Да уж, Стас и грибы — это прям какое-то новшество. Вот так воспитывай деток, а они потом тебе вот такие закидоны выдают». «Да ладно тебе, мам, ну это же такой безобидный закидон. Он же не пришел и не сказал тебе». «Ма, я собрался ехать воровать металлолом». Мама фыркает и отмахивается. «Ой, скажешь тоже, он бы такое делал молча». Распахиваю глаза при звуке мотора. «Уже Марк? Тут прошло с нашего разговора несколько минут, а он уже успел добраться до нас?» «Быстро он». Бормочу под нос и иду открывать дверь. «Привет, сладкая». Меня сгребают в охапку и впиваются в губы. За ночь соскучиться успел. «Блин, кажется, я сейчас заурчу от удовольствия. И я скучала, Ленин». «У нас впереди целые выходные», — подмигивает. «Готова провести их со мной наедине?» «А Стас, а ты куда денешь?» «Я снял разные домики, сладкая». «Ого, а вот это уже не по сценарию». «Да не пугайся ты так. Обещаю вести себя достойно». Хитрая улыбка, от которой у меня не прибавляется доверия. «Ну, просто я решил, что две пары на одной территории — это прямо перебор». Потирает нос. Понимаю, что в его словах есть свой резон, но все равно. Смятение никуда же не деть. От одной только мысли, что мы будем вдвоем, голова идет кругом и перед глазами плывет от волнения. У меня ни разу не было такого опыта с парнем, от которого я без ума. «Настен». Марк перехватывает мою руку и прижимается к ней губами. «Ну, если ты хочешь, то я отменю бронь двух и один побольше возьму. Только не надо так волноваться». Внимательный взгляд Оленина продирает до костей. Мотаю головой. Пора уже взрослеть как-то, что ли. Да и нет у меня сомнений, что Марк не сделает мне ничего плохого, если мы останемся наедине. «Точно?» «Да, все нормально. Просто эта новость немного для меня неожиданная. А так? Ну, два дома так два. Ты прав, так будет удобнее, никто никого не будет стеснять». Пожимаю плечами. Марк еще какое-то время смотрит на меня, как будто боится, что я сейчас передумаю и скажу, что я остаюсь. Но не дождется. Я слишком люблю грибы. Да и маме уже пообещала, а на Стаса точно не стоит полагаться в этом вопросе. Он новичок. Хорошо будет, если он хотя бы один мухомор или поганку найдет. «Набери Стаса. Спроси, они мясо взяли?» «О! Вы еще и шашлыки собираетесь делать?» Марк смотрит на меня таким взглядом, что мне хочется спрятаться в капюшон за свой глупый вопрос. «Ну а какая природа без шашлыков?» Ржет Оленин. Закатываю глаза, пихая его в бедро. «Ну мало ли, может, вы собираетесь грибы на шампурах жарить?» Марк кривится и передергивается. «Не, грибы — это не моя тема. Я больше по мясу». Округляю глаза. С каждым днем открываются все новые подробности. А мне казалось, что я Оленина достаточно хорошо успела изучить. А он вон, новый факт о себе подкидывает. «А какого черта ты тогда согласился ехать по грибы, если ты их не любишь даже?» Оленин дергает плечом. «Так кому помешает лишний раз отдохнуть? Тем более скоро учеба, не до природ. Там и учеба, и работа, а еще куда-то тебя катать. Я просто не вывезу, извини». Грустная усмешка искривляет его губы. «Звони». Кивает на телефон в моих руках. Набираю Стаса. «Да, Насть, привет». Стас вышел на заправку и телефон оставил в машине. «Привет, Оль. А вы мясо взяли?» «Да, все взяли. Можете сразу ехать на выезд». На заднем плане слышу голос братца. Узнает, кто ему звонит. «Ну все, до встречи». «А...» Оля мнется. «Стасу дать трубку?» «Не, я все, что надо, узнала. Скоро будем». Прячу телефон. «Они все купили». «А ты работаешь?» Оленин удивленно моргает и переводит на меня взгляд. «Ну, конечно. А на что я живу, по-твоему?» Ухмыляется. Становится немного неловко. «Я думала...» Заправляю волосы за ухо, опускаю глаза. «Ну, что ты с родителями, они помогают». Марк смеется, ловит мою руку, переплетает пальцы и кладет на свое бедро. «Ну, не. Я уже взрослый мальчик. Могу сам себя обеспечивать». Щеки вспыхивают, приходится немного отвернуться. «Перестань краснеть, Настен. Ничего такого страшного ты не спрашиваешь». «Просто замолкаю, неуверенная, стоит ли ему озвучивать свои мысли». «Что?» «Ну, я просто так мало знаю о тебе, вот таком, взрослом уже». «Так что тебе мешает узнавать? Я же, как открытая книга, ничего не пытаюсь скрыть и утаить от тебя. Я работал до армии, потом пришлось топорнуть. Сейчас все восстанавливаю потихоньку. Ну так, фриланс по раскрутке всякой». «Я все еще считаю, что нас не разделяют 3 года порознь, и что у нас ничего не изменилось особо, а на самом деле...» Не могу скрыть грусть в голосе, потому что мысль, что 3 года потеряно, слегка выбивает из колеи. А Ленин прижимает руку к щеке и выдыхает. «Я думаю, нам нужны были эти 3 года. Настя, ты тоже изменилась, стала взрослее, не такой, как я тебя помню». Внутри все обрывается. А вдруг я ему такая разонравлюсь со временем? Это плохо? Это отлично. Значит, ты не стоишь на месте. Человек должен развиваться. А еще это отлично, потому что такая возможность узнавать друг друга заново. Но вот как ему удается буквально несколькими фразами меня успокоить и все расставить на свои места? Да и улыбка его творит со мной чудеса. Согласна. Вот и отлично. Ты стала еще круче. Я даже не ожидал, когда тебя увидел в комнате у себя. Это была честно отданная мне комната. Бурчу под нос и хмыкаю. Конечно, конечно. Никто же не спорит. Кстати, Стасу за этот финт ничего даже не было. Марк давится смешком, косится в мою сторону. А были мысли, как ему отомстить? Естественно. Он буквально толкнул меня к тебе. А ты не хотела идти ко мне? Марк прищуривается. Но я не ощущаю от него угрозу или негатив. Скорее, он подразнивает меня. Я хотела тебя пришлепнуть в темном уголке за свое унижение. Веселость Марка сдувает, во взгляде появляется настороженность. Тороплюсь его успокоить. Но сейчас все изменилось, так что можешь спать спокойно. А Ленин картинно выдыхает и прижимает наши переплетенные руки к груди. Там бьется его сердце. Вот спасибо, добрая девочка. Умеешь ты успокоить взрослого дядю. Пытаюсь вырвать руки из захвата, но Оленин только крепче стискивает и ржет. «Ой, да какой ты взрослый!» «У нас разница 3 года». «Всего 3». Прищуриваюсь и приближаюсь к нему почти вплотную. «Или ты до сих пор считаешь меня маленькой?» Оленин заруливает на парковку и тормозит. Перехватывает меня за шею, опуская взгляд чуть ниже моего подбородка. Серые глаза отливают сталью, и меня это завораживает. «Вот уж точно, ты уже не маленькая сладкая». В окно нагло стучат, и мы отскакиваем друг от друга. Там братец тыкает на часы и выгибает бровь. «Зануда!» Бормочу под нос и слышу смешок Марка. «Ну мы едем! Или вы остаетесь обниматься?» Орет так, что слышно даже через закрытые окна машины. Показываю ему язык, а Ленин ржет уже громче. «Тебя все равно не пустят без меня!» Опуская стекло, и Стас засовывается в машину. «Я умею быть убедительным и нежным!» «Ой, фу, братец, избавь меня от подробностей своих умелок!» Стас удивленно выгибает бровь и косится на Марка. «Не, ну нормально. Я, значит, должен молча кушать, что ты тут с моим лучшим другом строишь долгие и крепкие отношения. А тебе слушать противно родного брата?» При виде недовольного лица братца не могу сдержать смех. «Ой-ой, какие мы нежные прямо!» Треплю его по щеке. Стас дергается от моей руки, раздувает ноздри от злости. «Не подеритесь тут». Марк загораживает меня собой. Мне приятно, конечно, что он бросается на мою защиту, но он просто не видел, какие драки нам доводилось со Стасом переживать за время нашего совместного проживания. «Твой друг таких люлей от меня отхватывал, так что не первый раз». Стас выглядывает из-за плеча Марка. «Ага, ты как маленькая ябеда, меня сначала подушка метелила, а потом ревущая бежала к папе и жаловала, что я тебя провоцирую». Марк уже ржет во всю громкость. «Нет, ты прикинь, 4 года, а она такое выдавала. Провоцирую я ее». Брат тоже покатывается от смеха. «Ты просто завидовал, что я была такой умной в 4». «Вы сейчас точно доспоритесь. Поехали, у нас через час аренда начинается уже». Прерывает нашу пикировку Оленин и выталкивает Стаса из салона. «Мы все взяли по продуктам вроде, но я посмотрел, там магаз в 15 минутах от базы. Можно будет сгонять, если что. Железные кони есть у всех». Марк угукает, закрывая окно. «Ты реально была такой сорвиголовой?» Косится на меня и улыбается. Складываю руки на груди, надуваю губы. Вот кто братца тянул за язык. «С таким братом не такой станешь». «Зато теперь ко всему готова». Заезжаем на асфальтированную площадку на огороженной территории. Небольшие домики рассыпаны по просторной базе. «Надеюсь, тут есть все удобства». Бурчу под нос. «Но мне тут нравится». Уютные деревянные домишки, мангалы, беседки, природа и красота вокруг. Марк закатывается от хохота. «Что, припомнила свою встречу с пауками на бабулиной даче?» «Это было не самое приятное мое знакомство». «Зато эффектное. Паук, думаю, был шокирован при виде огурца в качестве оружия против него». «Вот ты гад, Оленин!» Шлепаю его по руке. Смеешься над моими слабостями. Марк пользуется тем, что Стас с Олей где-то потерялись по дороге. Перетаскивает меня к себе и зарывается руками в волосы. Я готов стать твоей самой большой и сильной стороной и спасать тебя от любой слабости. Прикрываю глаза. Ты такой романтичный, Оленин. Даже неожиданно как-то. Марк проводит большим пальцем по нижней губе, а у меня тут же в голове вспыхивают не самые скромные мыслишки. Пользуйся, сладкая. Лучшие стороны только для тебя. А для остальных ты какой? Приоткрываю глаза и встречаюсь с глазами Марка. Он пожимает плечами. Да как-то не думал, но у меня не возникало желания кого-то защищать, кроме тебя. Смущенно прячу глаза и ерзаю на коленках Оленина. Пойдем лучше домик забивать, пока братец не прикатил. Открываю дверь и с кряхтением вылезаю с водительского сиденья. Хорошая идея. Марк кому-то звонит. Сейчас администратор позову, чтобы открыл наше жилье на выходные. Внутри разгорается предвкушение. Страх окончательно испаряется, и теперь все наполняется радостью мысли, что я буду с Марком. Оленин переплетает наши пальцы и тянет меня по аллее вперед. За вещами потом вернемся, ключи заберем только. Не собираюсь сопротивляться. Наоборот, отдаю себя полностью во власть Оленина. Добрый день. Нас встречает мужчина в возрасте, в камуфляжной форме. Нам сюда. Указывает на два дальних домика. «Ух ты!» — кручу головой. Вокруг столько деревьев, воздух такой, что надышаться невозможно. Шум иголок, пение птиц. От всего этого не сдерживаюсь и довольно пищу, сжимая руку Марка. Он косится на меня с улыбкой. «Нравится?» «Да, тут очень красиво и спокойно. Никаких машин, суеты, шума. Все так по-дикому, но в то же время эти домики». «Я рад». Марк притягивает меня к себе и целует в висок. «Я недавно узнал про это место от соседа. Хвастался, вот и решил тебя сюда привезти». «Спасибо». Заходим в первый домик. Одна большая комната с кухней и кроватью. «Ойку». Оленин гад хмыкает одновременно со мной. «Ну и второй ваш дом, вот тот, номер 8». Указывает в окно администратор. «Если что-то понадобится, звоните. Хорошего отдыха». Марк успевает поблагодарить мужчину, прежде чем он скроется из виду. Оленин оборачивается с хитрой усмешкой. «А что у тебя такие большие глазки, Настеныш? Неужели испугалась, что тут только одна кровать?» От ответа меня спасает громкий голос братца. «Ау! Вы уже в лес уперлись, гады! И нас не подождали!» Марк, глядя мне в глаза, ухмыляется, ловит меня за руку и подтягивает к себе. «Не волнуйся, сладкая, я ничего плохого тебе не сделаю». Я ему верю. Только есть одно «но». А я и не за себя волнуюсь, Оленин. Похлопываю его по груди, пока лицо Марка вытягивается, а рот открывается от удивления. «Нифига!» Моргает. «Там Стас, и он нас ищет». Переключаю его на другую тему, чтобы он сейчас не раздул из искры пожар. Пусть теперь думает и боится. «Да тут мы! Пока вас дождешься, на улитке быстрее приедешь!» Орет над ухом Марк. Шиплю, дергаю свою мочку. Марк опускает взгляд на меня и чмокает висок. «Прости, Настеныш». «О, крутое жилище!» На пороге появляется Стас и осматривается. За ним следом заходит Оля и улыбается, когда наши глаза встречаются. «Уютно тут». «Ваш ключ вон на тумбочке», — кивает Марк. «Мы за вещами». Братец перехватывает ключ с биркой и утаскивает Олю. «Через 20 минут между домиками. Не теряем ни минуты времени». Стас окончательно скрывается, хмыкаю. Такое ощущение, как будто ему прям не терпится идти по грибы. Оленин громко хмыкает и подталкивает меня к выходу. «Ага, я так и поверил в его рвение. Вообще не помню, чтобы Стас любил лес». «Потому что он его не любил, Оленин». Тяну его имя, хватаю за шнурок его толстовки и притягиваю к себе. Серые глаза тут же вспыхивают, губы искривляются в порочной усмешке. «Меня пугает такой твой взгляд». Шепчу, глядя ему в глаза. Марк вскидывает бровь. «Почему, Настен?» «Ощущение, что ты становишься серым волком, который давно не ел». Марк запрокидывает голову и хохочет. «Ну, ты почти попала в яблочко. Сожрать иногда хочется». Щеки наливаются жаром. Одно дело подшучивать друг над другом, но сейчас-то мы не шутим. Он не шутит. Прикусываю до боли нижнюю губу. Марк прищуривается, освобождает мою губу из захвата и целует. Ноги тут же превращаются в мармеладки, которые полежали на солнышке. «Настеныш, нас будут ждать, а нам еще шмотки тащить». С трудом отрывается и выдыхает мне в губы Оленин, возвращая меня на землю. Откашливаюсь. Щеки полыхают от смущения, а я прячу глаза. Ну или ну нафиг эти грибы. Бормочет Марк. Может, поваляемся просто? Косится на кровать. Ну уж нет. Отталкиваю его и выбегаю из домика. Поваляться я могла и в городе. Показываю ему язык. Ну не со мной же. Обиженно надувает губы. И что бы мне помешало, если бы я захотела? Понимаю, что дразню зверя, который таится в оленине. И сейчас по его оскалу вижу, что он готов ответить на мои заигрывания. Я бы точно мешать не стал. Оленин! Закатываю глаза и тут же оказываюсь в плену рук Марка. Попалась, маленькая провокаторша. Шипит на ухо, прикусывая мочку. Дергаю головой и пытаюсь освободиться, но не удается. Ни с первой, ни с третьей попытки. Так и доходим с ним до машины. Он крепко прижимается к спине, а я пытаюсь попасть в его шаг.